— поспешил уточнить он, видя, как недобро напряглось ее лицо. — Что, если к грядущему торжеству революции вы придете старыми, морщинистыми и дряхлыми? Прости меня, милая, но я немного успел уже тебя узнать. По-моему, тебя обрисованная мною перспектива мало устраивает. Это понятно, это по-житейски. Кому интересно получить генеральские лампасы лишь с наступлением дряхлости? Я таких в армии насмотрелся. А что, если все же не получится добиться своего в молодом еще возрасте? Говори по существу, пожалуйста, — напряженно попросила она. У меня 150 тысяч золотом, — сказал Сабинин. Я тебе предлагаю бросить все прежнее и уехать со мной. Это что, официальное предложение руки и сердца? Если хочешь, да. Официальное предложение руки и сердца. Я тронута, милый, — ответила она почти сразу, — но должна тебя предупредить, я совершенно не подхожу для мещанского счастья с беленькими занавесками на окнах, размеренным укладом жизни. — А кто говорит, что я тебе именно это предлагаю? — спросил он. — Мы уедем куда-нибудь в Аргентину, в Южную Америку. Уклад тамошней жизни еще во многом напоминает романы Эммера и Майнрида. Есть места, где можно заработать громадные деньги на каучуке. Правда, при этом легко и голову сложить. Дикие места. Индейцы с отравленными стрелами, бандиты, зверье. О, можно заняться поисками нефти в североамериканских Соединенных Штатах. Можно... Да мало ли мест, где еще способен показать себя ловкий авантюрист, сколотить недурное состояние. Кисейная барышня в спутнице для такой жизни не годится, зато на тебя можно полагаться. Ты и в обморок не упадешь при виде аллигатора, и в случае чего с пистолетом спину прикроешь. И я все обдумал и взвесил, мне эта мысль в голову не сегодня пришла. Она сидела, опустив голову, и на ее личике отражалась усиленная работа мысли. Вот только у Сабинина было сильное подозрение, что ее раздумья не имеют отношения к сделанному им предложению. — Мне нужно подумать, Коля, — сказала Надя, открыто глядя ему в лицо. — То есть ты не Коля, как выяснилось, но я уже привыкла к этому имени, и нет смысла что-то менять. Нет, честное слово, мне нужно подумать. Такие дела с кондачка не решаются. Слишком резко ты предлагаешь изменить жизнь. Ты же сам говорил, что не сегодня это придумал, значит, долго размышлял, взвешивал. — Конечно, — кивнул Сабинин. — Вот видишь, мне тоже слишком многое предстоит взвесить. — Я понимаю. — И вовсе тебя не тороплю, — сказал Сабинин. — Время есть. Я же не предлагаю, тотчас же, взявшись за руки, бежать на вокзал. Подумай, милая, если боишься мести товарищей по борьбе, то я бы на твоем месте не беспокоился. Есть в мире такие уголки, куда даже и они не доберутся. Ну, а если и доберутся, висеть на какой-нибудь пальме? Не в том дело. Просто следует подумать. Господи, я же не пристаю с ножом к горлу. Вот тебе и великолепная возможность. Пока я буду ездить в Будапешт и обратно, пройдет пара дней. По-моему, вполне достаточное время. А тебе обязательно нужно ехать тотчас же? Спросила она, елико могла небрежнее. Сабинин прекрасно чувствовал, что внутренне она напряглась, когда столь тесно сближаешься с человеком, поневоле начинаешь его понимать без слов. — Думаю, обязательно, — сказал он твердо, — чтобы побыстрее со всем этим покончить. Он смущенно улыбнулся. — Знаешь, ничего не могу с собой поделать. Я ведь несколько месяцев ждал этого момента. Теперь не смогу успокоиться, пока не закончится эта эпопея. Подумаешь, Будапешт.